Глава вторая. Элви. Челнок дернулся. Бросил Элви Акойя на ремни с такой силой, что вышибло дух, а потом швырнул обратно в мощные объятия амортизатора. Свет мигнул, погас и загорелся снова. Она сглотнула. Радостное волнение сменилось животным страхом. Рядом улыбался Эрик Вандерверт. Улыбался с тем же полунасмешливым, полузаискивающим выражением. Этой усмешкой он ослеплял ее уже 6 месяцев. Фаиз, лежащий напротив, смотрел перед собой, округлив глаза. Кожа его стала серой. «Ничего», — сказала Элви. «Все будет хорошо». Она еще не договорила, а что-то внутри уже съежилось от этих слов. Что происходит, она не знала. «Здесь не земля. Здесь не угадаешь, будет ли все хорошо». И все же она поспешила ободрить их, словно от сказанных слов все могло наладиться. Душераздирающий визг пронизывал плоть челнока, а бертоны наслаивались друг на друга. Элви почувствовала, как ее тянет влево. Шарниры коек амортизаторов провернулись одновременно, словно танцоры по команде хореографа. Она потеряла Фаиза из виду. Звуковой сигнал предварил объявление пилота. Потом из системы корабельного вещания послышался женский голос. «Леди и джентльмены, по-видимому, на посадочной площадке серьезные неполадки. Нам на этот раз не удастся выполнить приземление. Мы вернемся на орбиту и подождем в доке Эдварда Израиля, пока...» Женщина замолчала, но шипение включенного канала связи продолжало разноситься по кораблю. Элви подумала, что пилота что-то отвлекло. Корабль дернулся, вздрогнул, и Элви вцепилась в ремни, прижав их к себе. Рядом кто-то громко молился. «Леди и джентльмены!» — снова послышался голос пилота. «Боюсь, что авария на посадочной площадке повредила и наш челнок. Не думаю, что нам сейчас удалось бы вернуться на орбиту. Здесь недалеко есть сухое озеро. Видимо, придется использовать его как запасной космодром». За мгновенным облегчением, площадка приземления все же нашлась, последовало понимание и настоящий страх. «Мы разобьемся». «Прошу всех оставаться в амортизаторах», — сказала женщина-пилот. «Не отстегивайте поясов и, пожалуйста, следите, чтобы руки и ноги оставались в пределах койки, иначе их может повредить озакраину. Гель придуман не зря. Через пару минут мы спустим вас на поверхность». Ее натужное, искусственное спокойствие ужасало Элви сильнее, чем испугал бы плач и визг. Эта женщина, как могла, сдерживала панику среди пассажиров. Она бы не стала так стараться, если бы для паники не было причин. Вес тела опять сместился влево, потом вернулся обратно, а потом Элви стала легкой. Челнок снижался. Казалось, падение длилось вечно. Дребезжание и визг усилились до пронзительного воя. Элви закрыла глаза. «Все будет хорошо», — сказала она себе. «Все в порядке». Удар расколол челнок, как молоток раскалывает хвост омара. Она успела заметить незнакомые звезды в чужом небе, а потом сознание выключилось, словно бог повернул рубильник. Несколько столетий назад европейцы пробирались в опустошенную чумой скорлупу Америки на деревянных корабликах под огромными полотняными парусами, доверяясь ветрам и искусству моряков в надежде попасть из знакомого мира в тот, который тогда называли Новым Светом. На целых 6 месяцев религиозные фанатики, авантюристы и отчаявшиеся бедняки отдавались беспощадным волнам Атлантического океана. 18 месяцев назад Элви Акойя вылетела со станции Церера по контракту с Royal Charter Energy. Эдвард Израэль был большим кораблем. Когда-то, почти 3 поколения назад, он нес колонистов к поясу и в систему Юпитера. Когда прилив схлынул и напор экспансии достиг естественных пределов, Израэль переоборудовали под водовозное судно. Век колониализма миновал, романтика свободы уступила место будничной жизни, для которой требовались воздух, вода, пища. Десятилетия корабль служил рабочей лошадкой Солнечной системы, а потом открылась станция «Колец». И снова все переменилось. На верфях Буша, на станции «Тихо» уже строилось новое поколение колонистских кораблей, но переоборудовать Израиль вышло быстрее. Впервые ступив на борт, Элви ощутила удивление, надежду и волнение, прислушиваясь к гулу вентиляции, видя изгибы несовременно выглядевших коридоров. Снова настал век приключений, и старый вояка вернулся, наточив меч и до блеска начистив доспехи. Элви понимала, что проецирует на корабль собственные переживания. Что такое ощущение, говорит не столько о состоянии корабля, сколько о состоянии ее ума, но чувство от этого не тускнело. Эдвард Израэль снова стал кораблем колонистов. Его трюмы наполнились деталями сборных домов и атмосферными зондами, фабричным оборудованием и рассеивающими фемтоскопами. На корабле летели группы научников и картографов, геологи, гидрологи и прочие, в том числе группа Элви, космозоологи. Докторов здесь было на целый университет, профессоров — на государственную лабораторию, тысячи человек, считая команду и колонистов. Летающий город, корабль пилигримов, направляющийся к скалам Плимута, дарвиновский Бигль. Все в одном. Это было величайшее и прекраснейшее из всех странствий человечества, и Элви заслужила себе место среди направляющихся в экспедицию экзобиологов. Неудивительно, что ей казалось, будто металлокерамика корабля лучится радостью. Вполне простительная иллюзия. И над всем этим властвовал губернатор Трайинг. За те месяцы, когда они разгонялись и тормозили, медленно, опасливо проходили сквозь кольца и снова разгонялись и тормозили, Элви видела его несколько раз, и только перед посадкой ей удалось поговорить с губернатором. Трайинг был легким человеком. Своей кожей цвета черного дерева и белоснежными волосами он напоминал Элви ее дядюшек, а его легкая улыбка ободряла и успокаивала. Элви сидела на обзорной палубе, уверяя себя, что экраны с высоким разрешением — настоящие окна на планету, что свет ее незнакомого солнца в самом деле отражается от широких мутных морей и высоких ледяных облаков и попадает прямо ей в глаза, хотя гравитация торможения доказывала, что корабль еще не вышел на свободную орбиту. Зрелище было удивительным и прекрасным. Один огромный океан с россыпью островов. Большой материк, уютно развалившийся на половине полушария, широкий у экватора и заостряющийся к северу и к югу. Официально этот мир назывался «Четвертый разведчик Беринга» в память о зонде, впервые установившем его существование. Но в коридорах, кафетериях и тренажерных залах все звали его «Новой Террой». Значит, не ее одну захватила романтика. «О чем задумались, доктор Акойе?» — мягко спросил Трайинг, и Элви подскочила. Не заметила, как он вошел. Не видела, что он стоит рядом. Следовало бы поклониться или ответить по форме, но он смотрел так мягко, с таким юмором, что она расслабилась. «Думаю, заслужила ли я это все?» — сказала Элви. «Ведь я скоро увижу первую действительно внеземную биосферу. Узнаю об эволюции такое, что до сих пор считалось непознаваемым. Наверное, в прошлой жизни я была очень-очень хорошей». На экранах блистала золотом, синевой и всеми оттенками коричневого новая Терра. Высотные атмосферные вихри закрыли зеленоватыми облаками половину планеты. Элви потянулась к ней. Губернатор хихикнул. «Вы прославитесь», — сказал он. Элви моргнула и закашлялась от смеха. «А ведь, пожалуй, и правда», — сказала она. «Мы делаем такое, чего человечество еще не пробовало». «Отчасти», — согласился Трайинг. «Отчасти и такое, чем занимались всегда. Надеюсь, история будет к нам снисходительна». Она не совсем его поняла, но переспросить не успела, потому что вошел Адольфус Мартри. Этот худенький человечек с холодными голубыми глазами возглавлял службу безопасности и был тверд и эффективен. Полная противоположность доброму дядюшке Трайингу. Мужчины вышли вместе, оставив Элви наедине с миром, который ей предстояло исследовать. Тяжелый челнок был не меньше иных кораблей, на которых приходилось летать Элви. На планете для него пришлось выстроить космодром. Челнок нес первые 50 строений, основное оборудование лабораторий и, самое главное, жесткий купол периметра. Элви просочилась по забитым коридорам челнока, руководствуясь указаниями ручного терминала, который привел ее к отведенной ей койке. Когда на Марсе основывались первые колонии, жесткий купол был вопросом жизни и смерти. Он удерживал воздух и отсекал излучение. На Новой Терре речь шла о предотвращении загрязнений. Лицензия, полученная РЧЭ, требовала, чтобы присутствие корпорации по возможности не оставило следа на планете. Зная, что там уже живут люди, Элви надеялась, что они постарались не потревожить свой участок. В ином случае сложно будет разобраться во взаимодействии местных организмов с привнесенными извне, а то и просто невозможно. «Ты волнуешься?» Фаис Саркис сидел на койке-амортизаторе, застегивая широкие пояса вокруг талии и груди. Он вырос на Марсе и был высоким, худым и большеголовым, как все обитатели легких миров. В амортизаторе Фаис, судя по всему, чувствовал себя как дома. Только теперь Элви заметила, что ручной терминал привел ее на место. Она села. Гель обхватил бедра и нижнюю часть спины. Ей всегда хотелось сидеть в койке, как ребенку в мелком бассейне. Когда погружаешься в гель, начинает казаться, будто тебя засасывает. «Просто думаю о будущем», — ответила она, заставив себя лечь. «Много работы предстоит». «Знаю», — вздохнул Фаис. «Кончились каникулы. Теперь придется отрабатывать свой хлеб. А все же неплохо покатались. То есть, если не считать разгона при полном G». «На новой Терри, как ты помнишь, даже немножко больше». «И не напоминай», — протянул он. «И чего бы нам было не начать с какой-нибудь пробковой планетки с пристойной гравитацией?» «Так жребий пал», — усмехнулась Элви. «Ну, как только он падет на планету вроде Марса, я переведусь». «Вместе с половиной Марса». «Что, я не понимаю? Мне бы что-нибудь с нормальной атмосферой и с магнитным полем, чтобы не пришлось зарываться в кротовьи норы. Это будет как окончание проекта терраформирования, если бы я до него дожил». Элви засмеялась. Фаис числился в геологической и гидрологической группах. Он учился в лучших из внеземных университетов, и за время знакомства Элви успела понять, что его донимали такие же страхи и восторги, как ее, если не больше. Подошел Эрик Вандерверт, устроился в койке рядом с Элви. Та вежливо улыбнулась ему. За полтора года пути от Церера между сотрудниками разных групп успела завязаться сколько угодно романтических или хотя бы сексуальных отношений. Элви в них не впутывалась. Она давно поняла, что сочетание работы и секса дает ядовитую и нестабильную смесь. Эрик кивнул Фаизу и переключился на нее. «Волнительно», — сказал он. «Да», — отозвалась она, а Фаиз в своей койке закатил глаза. Мимо, пробираясь между амортизаторами, прошел Мартри. Его глаза бегали по койкам, поясам, лицам, приготовившихся к спуску людей. Элви ему улыбнулась, и он коротко кивнул в ответ. Не враждебно, просто по-деловому. Она видела, как он смерил ее взглядом. Не мужским, скорее как грузчик проверяет, включены ли магнитные крепления у контейнера, установленного в трюме. Очевидно, удостоверившись, что она правильно пристегнулась, Мартри еще раз кивнул и двинулся дальше. Едва он скрылся, Фаис захихикал. «Бедняга на стенку лезет», — он кивнул вслед Мартри. «Да ну? Он же полтора года нами вертел, так? А теперь мы высаживаемся. А ему оставаться на орбите. Парень уверен, что мы все поубиваемся у него на глазах». «Ему хоть не все равно», — заметила Элви. «Тем он мне и нравится». «Тебе все нравятся», — поддразнил Фаис. «Это твое больное место». «А тебе никто». «А это мое», — усмехнулся он. После звукового сигнала включилась система общего оповещения. «Леди и джентльмены, меня зовут Патриция Сильва. Я пилот этой молочной тележки». Из коек раздался дружный смех. «Мы отстыкуемся от Израиля где-то через 10 минут и совершим посадку примерно через 50. Так что спустя час вам предстоит вдохнуть совершенно новый воздух. На борту у нас губернатор, так что мы позаботимся, чтобы все прошло гладко. Может, сорвем с него какой-нибудь бонус?» Все опять захихикали, даже пилот. Элви усмехнулась. Фаис ответил ей тем же. Эрик прокашлялся. «Ну?» — с наигранным смирением произнес Фаис. «Мы прошли этот путь до конца. Остался последний шаг». Она не могла определить, где болит. Боль была слишком велика. Она занимала весь мир, поглощала все. Элви осознала, что видит что-то. То ли большую суставчатую крабью ногу, то ли сломанный строительный кран. За ним тянулась плоская равнина озерного дна. У основания конструкции земля становилась неровной. Элви представилась, как кран прополз по темному сухому дну или рухнул на него. Ее измученный рассудок попытался сопоставить этот образ с обломками челнока, впрочем, безуспешно. Искусственная конструкция, руины, какое-то загадочное строение чужой цивилизации, создавшей протомолекулу и кольца. Теперь оно пусто и заброшено. Элви вдруг ярко вспомнилась художественная выставка, которую она видела в детстве. Там было крупное изображение сброшенного в кювет велосипеда на фоне развалин Глазго. Вся катастрофа в одном образе, лаконичном и красноречивом, как стихотворение. «Я хотя бы увидела», — подумала она. «Все-таки добралась сюда перед смертью». Кто-то вытащил ее из разбитого челнока. Повернув голову, она разглядела желто-белые огни стройки и ряды лежащих на земле людей. Кто-то стоял, кто-то ходил среди раненых и убитых. Она не узнавала ни лиц, ни манеры двигаться. За полтора года на Израиле она всех научилась узнавать с первого взгляда, а эти люди были незнакомыми. Значит, местные, самозахватчики, нелегалы. В воздухе пахло пылью пожара и тмином. Видимо, у нее случился провал в памяти, потому что женщина возникла рядом словно в мгновение ока. На руках у нее была кровь, лицо испачкано грязью и рвотой, чужими. «Вам сделали перевязку. Пока все в порядке. Я дам вам обезболивающее и постарайтесь не двигаться, пока мы разберемся с вашей ногой, хорошо?» Она была красива суровой красотой. На темных щеках черные точки, разбросанные, как бусинки на вуале. Белые нити вплетаются в черные волны волос, словно лунные блики на воде. Только на новой Терре не светила луна, зато светили миллиарды незнакомых звезд. «Хорошо?» — повторила женщина. «Хорошо», — отозвалась Элви. «Скажите, с чем вы сейчас согласились?» «Не помню». Женщина, мягко придерживая Элви за плечи, откинулась назад. «Торре! Здесь надо будет сделать скан головы. Возможно, сотрясение». Из темноты ей ответил другой голос, мужской. «Да, доктор Мертен, как только закончу с этим». Доктор Мертен снова повернулась к Элви. «Если я сейчас встану, вы полежите смирно, пока Торра до вас доберется». «Да нет, не надо, я могла бы помочь», — сказала Элви. «Наверняка могли бы», — вздохнула женщина. «Ну хорошо, давайте его дождемся». Из темноты выделилась новая тень. Элви по походке узнала Фаиза. «Займитесь другими, я с ней посижу». «Спасибо», — поблагодарила доктор Мертен и скрылась. Фаиз, кряхтя, опустился на земь, поджал ноги. Волосы на его крупной голове ерошились во все стороны. Губы были плотно сжаты. Элви, не думая, взяла его за руку и ощутила, как он мгновенно отпрянул, прежде чем смириться с прикосновением ее пальцев. «Что случилось?» — спросила она. «Взрыв на посадочной площадке». «О!» — подумав, она добавила. «Это они?» «Нет, нет, конечно, не они». Элви попыталась обдумать услышанное. «Если не они, как это могло случиться?» Голова у нее прояснилась настолько, что она уже замечала, как путаются мысли. Неприятно, но, наверное, хороший признак. «Плохо дело». Она скорее почувствовала, чем увидела, как он пожал плечами. «Плохо. Единственная сколько-нибудь хорошая новость, что их поселок рядом и врач у них толковый. Практиковалась на Ганимеде. Мне кажется, наши запасы погребены под парой тонн металла. Она могла бы что-то сделать». «Наша группа?» «Я видел Джорджо, он в порядке. Эрик погиб. Не знаю, что с Софи, но отправлюсь искать, когда у них руки дойдут до тебя». Эрик погиб. Несколько минут назад он лежал в соседней койке, заигрывал с ней, злил ее. Этого Элви понять не могла. «Садьям?» — спросила она. «Она же осталась на Израиле. Ничего с ней не случится». «Вот и хорошо». Фаиз пожал ей руку и отпустил. Воздух, там, где ладонь была нагрета его пальцами, холодил кожу. Фаиз перевел взгляд с рядов лежащих тел на обломки челнока. Стояла такая кромешная тьма, что Элви видела только силуэт на фоне звезд. «Губернатор Трайинг не выкарабкался», — сказал он. «Не выкарабкался?» «Мертвее дохлой крысы. Мы не знаем, кто теперь должен командовать». Элви ощутила, как слезы набегают на глаза, и боль в груди не имела отношения к ранению. Вспомнилась ласковая улыбка, теплый голос. Его работа только начиналась. Странно. Смерть Эрика скользнула по поверхности сознания, как камешек по воде, а смерть губернатора Трайинга зацепила так сильно. «Жаль», — сказала она. «Да уж, мы на чужой планете в полутора годах пути от дома. Все припасы разлетелись в щепки размером с зубочистку, и можно поставить приличные деньги на то, что все это — результат саботажа тех самых людей, которые теперь нас лечат. Смерть — это неприятно, но, по крайней мере, просто. Как бы нам еще не позавидовать Трайингу?» «Ты сам не веришь тому, что говоришь. Все будет хорошо». «Элви», — Фаис сардонически хмыкнул. «Думается мне, не будет».